что, независимо от того, насколько они подготовились к этой битве, я все еще уверен в сегодняшнем сражении. Итак, если ты мне доверяешь, почему тебе не сделать ставку на меня?» Кевин мгновенно замолчал. Он уставился на Грима, который серьезно смотрел на него, и был озадачен. Противник Грима был уникальным, сильным парнем в тренировочном лагере. Марк Громовой Топор. В отличие от Темного Вуда, у парня не было существенной слабости. В конце концов, Темный Вуд был темным заклинателем, который проводил свои дни с трупами. Как только его заклинания проклятия и армия трупов потерпели неудачу, у него не осталось больше стрел в колчане. В конце концов, сам Темный Вуд был похож на скелет, такой слабый, что даже не мог противостоять порывистому ветру. Но Марк Громовой Топор был совершенно другим противником. Его могущественной силы было более чем достаточно, чтобы сражаться в равной степени с демоническим аллигатором Грима, в то время как его превосходное телосложение приносило ему магическое и физическое сопротивление, которое заставляло его противников отчаиваться. До тех пор, пока у него были способы заставить Грима вырваться из-под земли или атаковать его под землей, голем Грима не сможет продержаться и 5 минут. В таких обстоятельствах, почему Грим все еще так уверен? Эта огромная тайна беспокоила Кевина на протяжении всей поездки. Он все еще обдумывал ответ, даже когда оба слезли с кондоров и снова вошли в тренировочный лагерь. Взглянув на океан людей, которые ждали сбоку от поля битвы, Грим улыбнулся и наклонился, чтобы шепнуть Кевину. «Почему ты так смущен? Ты вчера привез меня в этот тренировочный лагерь, а это означает, что ты также обидел каждого человека в этом месте. Почему бы тебе не сделать ставку на меня сегодня? Как только ты победишь, что они могут тебе сделать? У кого будут все деньги? Почему ты все еще колеблешься?» Кислое выражение лица Кевина только усилилось. Он действительно сел на затонувший корабль. Теперь ему будет трудно высадиться. Глава 66. Когда Грим снова встал посреди поля битвы, он сразу же был поражен внушительной аурой Марка. Ранее, когда он был еще на земле в своей предыдущей жизни, аура человека была лишь метафорой. Но в этом мире высокоразвитой магии, где даже дух и вера имеют силу, чувствовалось сильное духовное давление и аура, исходящие от другого человека. Обратившись к чипу, Грим понял, что у его противника было как минимум 17 очков силы и телосложения и по меньшей мере 16 очков духа. Это была мощная аура, выкованная из бесстрашного тела и сильного духа. Это заставило Грима с трудом двигаться, будто он стоял прямо в сердце мощного шторма матери природы. Он даже почувствовал легкое жжение на коже. Грим нахмурился. Похоже, он должен как можно скорее улучшить свой дух, иначе ему придется выдерживать сильное удушающее давление продвинутого ученика всякий раз, когда он столкнется с ним. Это было связано с тем, что звание Грима было слишком низким. Если бы у него была хотя бы общая сила промежуточного ученика, он был бы способен интегрировать свою элементальную энергию и дух, чтобы сформировать защитный щит. В таком случае, если бы он должен был противостоять врагу сильнее, чем он не был бы таким, как сейчас, похожим на голого человека. Марк Громовой Топор был крепким мужчиной ростом в 2-5 метра. У него были широкие плечи и мускулистое тело. Хотя его топор был привязан к спине, а не в руке, это не преуменьшало агрессивную ауру, которую он испускал. В тот момент, когда он увидел Грима, у которого было плохое телосложение, он разразился смехом. «Малыш, а ты смельчак, ты прекрасно знаешь, что с тобой будет, но все равно вышел сюда и смотришь мне в глаза. Ха-ха-ха, мне это нравится. Пока рано говорить, кто станет победителем. Надеюсь, мастер Марк будет добр ко мне, ха-ха. Хотелось бы, несмотря на то, что эти ребята попросили меня сломать тебе руки и ноги и раздавить половину твоих костей, мне, Марку, ты очень нравишься. Хороший парень, я не ожидал, что ты сможешь заставить Темного Вуда, этого живого трупа, упасть в обморок от ярости. Честно говоря, было довольно приятно наблюдать за этим. Хе-хе. Так как сегодня я в хорошем настроении, тогда я просто сломаю тебе обе ноги. Считай это приветственным подарком от нашего тренировочного лагеря. Ух, хотя переломы рук и ног не были травмами, которые нельзя было исцелить, все равно пришлось бы пройти через болезненный процесс заживления. Поэтому, слушая, как Марк говорит об этой болезненной теме с довольно милосердным тоном, Грим просто закатил глаза, принимая все это как пердеж. Ну что, ребята, готовы? Как только вы закончите с расчетами ставок, я начну бой. Сколько мне еще ждать? Марк крикнул в сторону поля битвы. Очевидно, он был вспыльчивым человеком. Между тем, вокруг мессы были океаны учеников и псевдоадептов, которые охотно выкрикивали свои ставки. 170 магических кристаллов. Ставлю на Марка. 230 магических кристаллов. Я тоже сделаю ставку на Марка. 90 магических кристаллов на Марка. На боковой стороне поля была установлена большая освещенная каменная плита, показывающая ставки на бой. Количество магических кристаллов, которые ставили на Марка, складывалось очень быстро, вскоре прекратившись в общей сложности на 3680 магических кристаллов. С другой стороны, под именем Грима было всего лишь 700 магических кристаллов. Это включало собственную ставку Грима, иначе ставка была бы только на одну сторону. Сегодняшние шансы не были столь преувеличены, как вчера. После тщательного рассмотрения и согласования всеми, Халк взял на себя ответственность и принял ставку. Соотношение, которое он выдал, было 4:1. С такими шансами, если Грим проиграет, кроме боли и ран, которые он получит, он также будет должен. В таком случае ему придется продать себя в лагерь для работ, чтобы вернуть свой долг. Для тех бойцов тренировочного лагеря, получить прибыль или нет, это всего лишь маленький вопрос. Но столкнуть новичка с края было развлечением, которое они все искали. Однако пока суматоха постепенно утихала, и Халк собирался объявить о начале битвы, глубокий и хриплый голос внезапно прозвучал сквозь сцену. 300 магических кристаллов на Грима. Хотя голос был не таким громким, он был похож на холодный ветер. Все были ошеломлены. Они повернули головы, чтобы выяснить, откуда шел голос. Темный Вуд. Это Темный Вуд. В тот момент каждый почувствовал, как будто его мир внезапно перевернулся вверх ногами. Это, как это возможно, никто бы не посчитал странным. Даже если бы все в тренировочном лагере поставили на Грима, но только не Темный Вуд. Когда все переглядывались, из толпы раздался еще один голос. «Я также ставлю на Грима 270 магических кристаллов, Кевин». Это был чернорукий Кевин. Каждый резко вдохнул. Как хозяин, сегодня первый раз Халк чувствовал, что солнечный свет солнца был довольно неприятным для его глаз. Кристаллы, сложенные рядом с ним, выглядели не так привлекательно. Хотя он никогда не изучал искусство пророчества, у него было ощущение, что сегодняшняя ставка вышла из-под его контроля. Он посмотрел на Темного Вуда Кевина и тут же громко закричал. Ставка решена, и бой начался. После объявления Халка оба, стоящие на поле битвы, быстро задвигались. Марк протянул руку, вытащил гигантский топор из-за спины, а затем крепко сжал его гигантской ладонью. В то же время из его тела вышли потрескивающие звуки, когда вокруг него появились многочисленные синие электрические дуги. Электрические дуги создали мощную цепную реакцию, в результате чего Грим, стоявший в сотне метров, учуял гнилой запах воздуха, сожженного электричеством. Несмотря на то, что он очень доверял охотнику на аллигаторе, Грим не смел ждать, пока Марк соберет достаточно энергии для удара. Он быстро топнул правой ногой, приказав охотнику опуститься в землю с максимально возможной скоростью. Накопив максимум силы, Марк откинул голову назад и испустил бушующий боевой клич, побежав к аллигатору, который спускался в землю. Он не использовал слишком много своих сил в ногах, но каждый шаг, который он делал, оставлял позади мелкий кратер, полный трещин. Марк все же успел добежать до Грима прежде, чем демон-аллигатор полностью исчез в земле. Сильный порыв ветра пронесся мимо его лица, когда громоздкий хвост аллигатора, полный шипов, пронесся прямо к топору Марка, который был покрыт бушующими электрическими дугами. Прозвучал взрыв, сразу после которого грязь рассеялась во всех направлениях. Затем внезапно вспыхнула небольшая гроза. Грим, тело которого было скрыто в охотнике на демоническом аллигаторе, как раз вовремя опустился под землю, успешно уклонившись от грозы. Тем не менее, толпа ясно увидела, что до того, как демон-аллигатор полностью погрузился в землю, большая часть его длинного хвоста уже исчезла. Одновременно Марк присел и сильно вскочил вверх. Пока его тело было в воздухе, он выпустил очередной бушующий крик. Он использовал все свои силы и бросил свой топор вниз, нацелившись на то место, где Грим исчез. Можно было услышать еще один взрыв. Сопровождаясь ослепительной грозой, топор силой ударил по поверхности земли, произведя большой кратер на полметра. Гроза вспыхнула на дне кратера, сжигая всю грязь и превращая песок в расплавленное стекло. Это был такой сильный удар, не говоря уже о том, чтобы противостоять ему, даже одной ударной волны было достаточно, чтобы убить начинающего ученика. В духовной сущности толпы жизненная сила грима значительно снизилась. В одно мгновение он уже потерял две трети. К счастью, земля помогла гриму блокировать большую часть урона, из-за чего он пострадал только от части ударной волны. Таким образом, удар Марка не смог победить его. Это заставило толпу вздохнуть. Если бы Марк двигался немного быстрее, или если бы он нанес удар еще сильнее, возможно, он уже убил грима. Начинающий ученик бросает вызов продвинутому ученику, нелепо. Если бы удар попал прямо в цель, грим даже не смог бы выдержать. Может быть, только бесполезный дурак, как темный Вуд, будет побежден простым начинающим учеником. Вынося насмешки и презрение, темный Вуд прятал лицо под тенью своего капюшона, показывая только пару бледно-зеленых страшных огоньков. Никто не знал, о чем он думал. Только выражение Кевина изменилось после ситуации в битве. Первый удар Марка взбудоражил Кевина. Его ставка из 270 кристаллов была его с трудом заработанными сбережениями за 2 или 3 года, которые он надеялся использовать, чтобы купить хороший, зачарованный кинжал. Если его опрометчивое решение заставит все его сбережения исчезнуть, он будет кричать: «Какой козырь имел этот грим? Если это аллигатор, как только он появится снова, Марк раздарит его. Ох, мальчик, тебе лучше не обманывать меня, иначе я буду трясти тебя каждый день». В это время грим прятался под землей и плевался кровью. Сильный удар противника нанес ему серьезные ранения. Пока он быстро двигался в темноте подземелья, грим спрятался в небольшом пространстве, созданном в теле охотника на аллигаторе, и поспешно обработал свои раны. После того, как он закончил с этим, у него было жестокое выражение на лице, когда он призвал нового голема, которого он создал за ночь. Затем он заставил охотника медленно подняться на поверхность. Разумеется, Марк был настороже. На его ногах была пара странных кожаных сапог, которые испускали причудливые магические ряби, позволяя ему превращать землю под ногами в твердый камень, эффективно блокируя все заклинания земных элементов, брошенные охотником. В конце концов, Марк просто сел и скрестил ноги, и пренебрежительным взглядом крикнул: «Малыш, отныне, любая атака, исходящая из-под земли, бесполезна. Если хочешь сражаться, покажись. Если хочешь продлить эту битву, нет проблем. Я не верю, что твой голем позволит тебе спрятаться под землей так долго». Прежде чем он закончил говорить, Марк резко встал и снова вытащил топор. В месте, расположенном почти в 100 метрах от него, охотник медленно выходил на поверхность. Грим холодно посмотрел на него. «Хороший мальчик, ты знаешь, что надо делать. Сегодня мастер Марк научит тебе, что такое настоящая битва». Сказав это, Марк снова покрыл свое тело бесчисленными дугами синей молнии. Он схватил топор и рванулся к гриму. «Разве ты не хотел увидеть мой козырь? Хорошо, я покажу тебе его прямо сейчас», — грим усмехнулся. Подняв обе руки, он крикнул: «Покажись, мой яростный боец». После его вызова земля на поле битвы осыпалась. Глава 67. Между Марком и гримом большая часть земли рухнула, показав большую и ужасающую яму. В центре этой дыры бушевала грязь, а облака пыли поднимались на поверхность. Постепенно из ямы показалась массивная фигура. Марк был вынужден отказаться от своего нападения. Он пристально смотрел на пугающую фигуру, которая медленно появлялась на глазах. Первое, что он увидел, это странно выглядящая пара огненных глаз, а после этого он увидел, что ее тело было сплошь из твердых камней. Треугольная змеиная голова, которая была сформирована из адамантита, казалась неразрушимой. Фактически, любой, кто одарен острым зрением, легко мог бы сказать, что эта гигантская змея даже имела тонкий язык и пару очень острых клыков. Под змеиной головой было странное тело, состоящее из камней всех форм и размеров, образуя устрашающее тело гигантской каменной змеи. Поскольку только часть тела этой змеи появилась из пылевого облака, никто не мог получить полное представление о ней, когда большая часть ее тела все еще скрывалась под землей. Но от того, что Марк отвидел, он оценил ее как минимум на 12 метров в высоту. Это ужасающий каменный змей, один из големов этого парня. Прежде чем он смог отмахнуться от своих мыслей, каменный змей широко раскрыл пасть, начав дальнюю атаку под названием «Распылитель гравия». Огромное количество гравия и грязи выделились из конца его хвоста, направляясь через длинный извилистый туннель внутри его тела, а затем все это вырвалось из его пасти, забрызгивая Марка грязью. Змей не стал фильтровать вещи, которые он поглотил из земли. Было много высушенных ветвей, травы и растительного мусора, смешанного с грязью, которая использовалась при этой неприятной атаке, наряду с бесчисленными подземными насекомыми, крысами, земляными червями и другими неизвестными существами. Марк занервничал. Испустив сердитый рев, он собрал всю энергию грома, которая у него была, и направил ее перед своей грудью, превратив ее в большую паутину молнии, достаточно большую, чтобы защитить его тело. Грязь, которая воздействовала на тонкую и плотную сеть из молнии, вызывала шипение. В воздухе стоял едкий запах. В тот момент, когда Марк использовал все свои силы, чтобы сдержать атаку из грязи, зрители по бокам поля битвы внезапно закричали: «Осторожно! Быстро! Подними оборону!» Поскольку линия обзора Марка была заблокирована огромным количеством грязи, он не мог видеть за распылителем гравия. Однако за считанные секунды его боевые инстинкты и богатый боевой опыт позволили ему быстро отреагировать, подняв топор и поместив его перед грудью. Прозвучал приглушенный взрыв, когда паутина молнии рассеялась. Страшная треугольная голова змеи пронзила грязевую стену, разбив сеть из молний. Затем она открыла свою пасть и ударила в боевой топор Марка. Каменная змея сжала свою огромную пасть, используя острые клыки, сделанные из крошечных острых камней, чтобы крепко сцепиться с топором. Если бы это был другой продвинутый ученик, а не Марк, то этого удара огромным телом было бы достаточно, чтобы сломать его кости и раздавить в мясную пасту. К счастью, Марк был редким учеником адепта по очищению тела этого тренировочного лагеря, его общая сила уступала только Халку, который был псевдоадептом. Его тело, стимулированное силой берсерка, издавало звуков его собственных костей, а его мышцы начали расширяться и становились более прочными. Бесчисленные толстые кровеносные сосуды безумно извивались под его металлическими мышцами. У безумного Марка одна из его ног слегка согнулась, а другая нога вытянулась вперед, чтобы поддержать его сзади. Его крепкая рука, которая внезапно удвоилась по размеру, крепко сжала топор. Он успешно заблокировал полную силу удара каменной змеи. Хотя ему удалось удержать свой корпус, земля под его ногами подвела его. После жестокого толчка змеи Марка оттолкнула назад. Его ноги, похожие на столбы, проходили через твердую почву, накапливая за собой кучу грязи. Когда у удара змеи, наконец, закончилась сила, тело Марка оттолкнуло уже на более чем 20 метров. Грязь, которая накопилась позади него, стала такой высокой, что почти утопила его большое тело. «Ты, должно быть, уже исчерпал свою силу, а теперь пришло время попробовать мою». Марк внезапно поднял голову, глядя прямо перед собой на пугающую голову змеи, которая все еще кусала его топор, издавая жуткий звук. Он громко взревел, когда в нем вспыхнула ярость. Он силой ударил гигантского каменного змея и воспользовался возможностью, когда его голова слегка отклонилась. Марк внезапно вскочил на лоб змея обеими ногами, держа топор. Как и раньше, раздался еще один громкий взрыв, который звучал как металлический звон. У гигантского каменного змея было кольцеобразное тело с окружностью в 2 метра, полностью сделанное из адамантита, который можно было найти под землей. Змея была отброшена быстрыми рубящими атаками Марка, из-за чего огромное количество обломков камней, грязи и песка выпадало из его тела, как водопад. Вместе с аудиторией лицо Грима дрогнуло, увидев, как мускулистый гигант высотой всего в 3 метра наносит удары гигантскому каменному монстру, который был намного больше, чем Марк. Если бы эта змея была живым существом, все ее кости были бы сломаны. Соответственно, под дистанционным контролем Грима, змей закрутил свое тело, свернувшись в грязный столб, возвышающийся ввысь. Он оттянул свое тело обратно в облако пыли, а затем подготовился к другому удару. Марк непрерывно атаковал его, не позволял ему уйти. Он дико взревел и образовал громовой шторм над своим телом в качестве защитного щита, а затем побежал прямо в облако пыли, чтобы продолжить бой. Воздух был наполнен пылью, которая охватывала все, блокируя всем обзор. Хаотическое и жестокое столкновение земного элементия и грозового шторма Марка вызвало перебои в окружении и изолировало все от аудитории. Никто не смог обойти эти барьеры, из-за чего им не удалось выяснить реальную ситуацию в центре поля битвы. Время от времени из пыльного облака вырывались большие куски камней, а также слышались внезапные взрывы громовых ударов. Между тем, Грим, который сидел на демоническом аллигаторе, имел более яркое и прямое восприятие ситуации внутри пылевого облака по сравнению с другими людьми. Под его умелым контролем быстрая стрельба грязными копьями охотника и огненных стрел, которые он бросал в пылевое облако, нанесет врагу большой урон. Яростный рев, который продолжал звучать изнутри, был самым большим доказательством того, насколько эффективны его атаки. Это была замечательная битва, которая была похожа на битву монстров. Это вызвало неописуемое чувство шока у зрителей. Они уже много раз меняли свое мнение по отношению к гриму, ранее от презрения к пренебрежению, но теперь они были поражены и рассматривали его как достойную фигуру. Это был чертов начинающий ученик. Несмотря на это, он смог сражаться против Маргогромового топора. Хотя он не сражался лично, но призыв все еще был частью силы ученика-адепта. Они представляли, если бы там был не Марк, у которого было сильное телосложение и мышцы, а они. У многих из элиты в тренировочном лагере появилось болезненное выражение лица. Этот могучий змей был слишком сильным. Эта общая сила была, пожалуй, не слабее, чем у продвинутого ученика-адепта по очищению тела. Если учесть пугающую броню змея и его бесстрашный натиск, вероятно, даже псевдоадепты в лагере не решились бы противостоять этому чудовищу. Пока у всех по-прежнему были свои мысли, вспыхнуло землетрясение. Марк, который был превращен в мускулистого гиганта, был выброшен из облака пыли и летел, как пушечный мячик, ударяясь о землю с огромной силой. Тело Марка покрывали жуткие раны. Левая рука Марка была сломана и скручена в неестественный угол, в то время как его правая рука по-прежнему была в хорошей форме, едва удерживая топор. Боевой топор, выкованный из нескольких специальных сплавов, вышел из строя, а его корпус был заполнен глубокими царапинами и признаками укусов. Когда Марк попытался встать на ноги, свирепо смеясь, кровь вырвалась из бесчисленных ран, которые у него были. Страшный разрез от нижней части левого глаза до его правой щеки почти разорвал его лицо на две части, из которых была видна обнаженная плоть желтого цвета, явный признак загрязнения земного элементия. Если Марк не попытается удалить этот земной элементий, рана не исцелится даже с его поразительным самовосстановлением, вызванным его высокими очками телосложения. Кхе-кхе, неплохо. Марк остановился на том месте, где он приземлился и кашлянул кровью, затем сказал, этот парень действительно сильный. Если бы я не допустил ошибку в своей экипировке, ты бы не выиграл. Облако пыли рассеялось, раскрыв гигантскую змею. Состояние каменного змея было не лучше Марка. Теперь от гигантского размера змея с человеческий дом осталось только 1/3. Осколки продолжали отваливаться от черепа, который был раздавлен Марком. Поверхность всего тела змеи была полностью покрыта черными ожогами, вызванными сильными ударами молнии. Камни таяли и капали, как горячий воск. Посреди черепа, за множеством слоев адамантита, виднелось ядро. Хотя змей был в очень плохом состоянии, это не мешало и не вызывало никаких проблем с его движением, наступательной силой и защитными способностями. Некоторые люди, одаренные острым восприятием, даже видели сквозь трещины его тела, как огромное количество земного элементия несли камни и песок, фиксируя все повреждения. Этому голему земного элемента требовалось 15 минут, чтобы полностью заживить все его раны. Глава 68. Взглянув на Марка, который мог стоять, Грим тайно чувствовал уважение, но это не значит, что он смягчит свою бдительность в отношении Марка. Скопление желтого дыма собралось у поломанных частей змея. Используя адамантит, полученный из подземных материалов, а липкий земной элементий в качестве связующего агента, потребовалось всего несколько секунд, чтобы ядро призыва снова скрылось внутри. После того, как он завершил свое самовосстановление, каменный змей выпрямился, свернул свой длинный хвост, затем бросился на врага. Покалеченная пасть широко раскрылась, открыв пару острых клыков, образованных из заостренных горных пород, нацеленных прямо Марка, который едва мог стоять. Расстояние до 30 метров занимало всего лишь полсекунды. Но перед тем, как змей достиг своей цели, перед ним появился более высокий, более грубый и страшный человек, чем Марк. Этот высокий мужчина только сжал кулак и слегка ударил рыло змея. Каменный змей, который провел довольно ожесточенную битву с Марком, мгновенно разбился на мелкие кусочки. Казалось, что вокруг этого высокого человека был невидимый воздушный барьер, так как обломки не могли к нему приблизиться. Он стоял посреди грязи и мусора, но был еще тверд, как скала. Он вытянул руку в глубины грязи, выполнив хватательный жест. Призывающее ядро, которое упало между щелей в земле, было перемещено мощной силой и упало прямо в ладонь высокого человека. Высокий мужчина поднял правую руку и внимательно осмотрел ядро. То, что когда-то было коричневатой кристально чистой поверхностью ядра, было полностью вырезано бесчисленными рунами и массивами, каждая излучающая сильный земной элемент, образуя трехмерную решетку перед его глазами. Честно говоря, он ясно видел каждую руну, которая была вырезана линиями в несколько сотен раз мельче нити волос, и он мог идентифицировать каждую отдельную магическую руну. Но когда он собрал их всех вместе, Халк почесал свою лысую голову, так как он не мог понять, как эти руны могли проецировать и формировать бесплотный земной элемент в могущественного и свирепого голема. Не понимая сущности магического знания, он не имел другого выбора, кроме как тайно вздыхать за свой недостаток таланта в магических массивах. Тем временем Грим подвел своего аллигатора к Халку, с тревогой глядя на него. Бросив ядро Гриму, Халк принял выражение, полное презрение, и сказал: «Не паникуй, думаешь, я могу сломать его, просто глядя на него? Хорошо, хорошо, считай ты победитель сегодняшнего боя. Теперь забирай свой военный трофей». Грим взял призывающее ядро, а затем тщательно осмотрел. После того, как он неоднократно подвергался сильным ударам, Грим беспокоился, что мощная ударная волна повредила хрупкие магические массивы. К счастью, после тщательного изучения чипом, вызывающее ядро осталось неповрежденным. Что же касается неожиданного вмешательства Халка, Грим не посмел выразить свое несогласие. Хотя начальник тренировочного лагеря легко мог остановить битву без особых усилий, он сознательно использовал такой жестокий метод уничтожения каменного змея. Очевидно, это было предупреждение Гриму. Похоже, сегодня он слишком хорошо себя проявил, заставив начальника использовать такой метод. Это был нежнейший метод загнать Грима в подчинение. Тем не менее, сила псевдоадепта потрясла Грима. Всегда говорили, что псевдоадепты были самыми близкими к адептам. Может ли эта особенность быть источником качественного отличия адепта от ученика адепта? Грим молча опустил голову. Позже он подумает над этим. «Кажется, мы все здесь тебя недооценили», — сказал Халк, поддерживая дрожащего Марка со стороны. Он продолжил: «Похоже, ты довольно зависим от големов. Это позволит тебе получить огромный импульс твоей общей мощности. Следуй за мной. В этом лагере нужен такой талантливый человек, как ты. Позволь мне посмотреть, смогу ли я найти подходящую для тебя позицию». После того, как он закончил говорить об этом, Халк отвел Марка и повернулся, побежав к большой деревянной каюте. Криво улыбаясь, Грим коснулся своего носа и последовал за Халком. Среди зрителей была тишина. Было ясно, что никто из них такого не ожидал. Было даже несколько продвинутых учеников, которые выглядели так, будто их родители только что скончались. Когда Халк прошел мимо толпы, он внезапно остановился и повернулся к темному Вуду. «Эй, мертвец, почему ты сделал ставку на Грима?» Темный Вуд натянул капюшон и закрыл лицо, похожее на скелет. Из его затененного лица раздался дрожащий голос: «Если бы Марк выиграл, разве это не означало бы, что я бесполезен? А этот результат не лучше? Теперь, кто осмелится сказать, что я побежден, потому что я бесполезен?» Халк раскрыл было рот, чтобы что-то сказать, но не нашел слов. Черт возьми, хотя ответ этого парня был довольно пренебрежительным, это был честный ответ. Поэтому начальник тренировочного лагеря не смог найти подходящую причину, чтобы выразить свой гнев на этом человеке. «Как насчет тебя? Почему ты сделал ставку на него?» Халк повернулся к Кевину. «Этот парень сказал мне, что он уверен в этом бою, и, поскольку я беден, я думал, почему бы не попытать удачу». «А-а-а». У Халка не было слов, и он отказался от своего намерения выпустить свой гнев на кого-то. «Вам повезло, почему никто не сказал мне об этом раньше? Хмм, идите и получите свои награды. Эй, малыш, за мной, я тебя угощу». Халк действительно имел в виду то, что он говорил. В отличие от обычных формальностей, в которых хозяин приветствовал своих гостей и немного поболтал, тут сразу же ворвались несколько мужчин, держа в руках тяжелые ящики с пищевыми продуктами сразу после того, как Халк привел своих гостей и усадил их перед длинным деревянным столом. Перед Гримом поставили изысканный серебряный поднос. У него были простые, но элегантные украшения, и слова, вырезанные на нем, выглядели довольно загадочными, но Грим не интересовался ими. Вместо этого он продолжал смотреть на жареное мясо, которое было на вершине подноса. Это был очень большой кусок жареного мяса весом не менее 2 килограммов. На нем все еще были следы крови и дыма. Рядом с подносом был бокал с малиновой липкой жидкости. Грим попытался понюхать его, и острый запах крови вторгся в его ноздри. «Ешь», — сказал Халк со зловещей и отвратительной улыбкой, — «я редко с кем-то обедаю, у вашего хозяина». Серьезно раненый Марк должен был найти тихое место для лечения своих травм, но, как ни странно, он тоже уселся за длинный стол. Кровавые мясные ребра, которые были перед ним, весили почти 10 килограммов, а бокал, который был вместе с едой, был заменен большим медным тазом. Затем Грим повернул голову к хозяину, Халку. Прямо перед Халком был большой кусок бочины, и, судя по ее состоянию, она была свежей, как будто только что была вырезана у зверя. Между тем, в его уме, Чип просветил его. Подземный огненный дракон. Это было ребро подземного огненного дракона. Подземный огненный дракон жил в регионе лавы глубоко в земле. Он обладал малой частью родословной драконов, но не обладал такими пугающими способностями, как те мегадраконы. Он также любит есть серу и фрукты драконов, поэтому он также является своего рода демоническим зверем огненного элемента. Пока Грим колебался, Марк уже начал поглощать еду. Он отбросил огромные серебряные столовые приборы и голыми руками разорвал ребро, пожирая его, игнорируя его сырой вкус. После того, как он приказал Чипу просканировать ребра и обнаружил, что проблем нет, Грим взял столовые приборы и попытался прорубить его. Он не обращал внимания на эту посуду, но когда он схватил нож, он понял, что этот, казалось бы, незначительный серебряный нож, был магическим предметом. Он производил 2 магических эффекта проникновения и резкость. Серебряная вилка также обладала магическим эффектом прокалывания и усиления. Черт, это были лишь столовые приборы, используемые для резания ребра, но магические эффекты, которые у них были намного лучше, чем защитные магические предметы, которыми владеет большинство промежуточных учеников. Грим не мог не удивляться разрыву между разными статусами учеников. Грим вздохнул и вырезал небольшой кусок мяса. Он взял его серебряной вилкой и положил в рот. Честно говоря, когда он попробовал мясо, Грим чуть не выплюнул все это. Оно было сырое и горькое, но Грим старался изо всех сил и хорошо прожевал его, пока не заболела челюсть, и неохотно поглотил. Когда мясо дошло до желудка, из его нижней части живота быстро поднялось теплое ощущение, из-за чего у его тела появилась реакция на это жжение. Казалось, что тело Грима внезапно впало в состояние крайнего голода, сильное желание потреблять пищу резонировало от всего его тела и ума, бросая вызов его воле. «Что со мной происходит?» «Чип, активируй динамическое сканирование тела». «Бип, динамическое сканирование тела началось». «Обнаружены следы энергии элемента огня». «Тело хозяина поглощает их с высокой скоростью». В глаза Грима проецировался лист атрибутов тела. Его телосложение и дух начали медленно расти. Тонизирующая пища. Может, это тонизирующая пища этого мира. Глава 69. Мясо подземного огненного дракона показалось горьким и жестким. Хотя это технически считалось приготовленным мясом, ему все равно было трудно рвать, жевать и глотать его. Он взглянул на 2 других мужчин, которые счастливо собирались поужинать. Грим не мог не задаться вопросом, улучшили ли эти 2 зуба заклинанием прокаливания и разрывания. Без этого, как они могли пережевывать это мясо, которое было жестче, чем шкура коровы? Грим ел очень медленно, но решительно. После того, как он переключил часть своего внимания на его возрастающее телосложение и дух, он стал решительнее. Однако казалось, что он был единственным, у кого такое было. В конце концов, не все могли обнаружить такие крошечные изменения в своих атрибутах. 2-й кусок мяса подали сразу после того, как он закончил первый. Общий размер обеих частей был, по меньшей мере, в 3 раза больше, чем у его желудка. Но он все равно глотал их сквозь зубы. В конце он даже не пытался попробовать мясо. Ему приходилось полагаться на свою сильную волю, чтобы запихать его в рот и глотать. Когда мясо достигало желудка, он обнаружил, что оно испускает ауру элементия, которая приносила Гриму радость. Это был вкус огненного элементия. Обычно, если Грим хотел увеличить свой дух, ему приходилось полагаться на свои ежедневные 4 часа медитации, чтобы медленно поглощать огненные элементы. Обычно этот процесс увеличивал максимальный уровень его духа, будто его дух был маленьким прудом, а его ежедневный покой дополнял пруд до максимального уровня, в то время как медитация помогала расширить границу пруда. Ранее Грим думал, что единственный способ расширить верхний предел духа – через какое-то специально придуманное духовное зелье. Однако сегодняшний деликатес заставил его думать иначе. Теперь он знал, что помимо медитации духовных зелий существует еще один метод, который мог медленно улучшить качество устройства ученика-адепта. Хотя потребление большого количества этих зелий быстро увеличивало предел духа, увеличение обычно приводило к некоторым побочным эффектам. Этот метод наносил вред нормальным функциям других атрибутов тела. Однако деликатес, который он только что съел, не имел побочных эффектов. Он медленно увеличил его дух и показал те же результаты, что и медитация. Ранее Гриму сказали, что зелье концентрации внимания, которое он купил, увеличит дух в ущерб телосложению. Поэтому это зелье нужно было принимать в меру, иначе Грим станет как темный вуд и превратится в живой скелет. Раздумывая о том, как он мог сочетать деликатес и зелье концентрации внимания, чтобы достичь лучшего результата, кусок мяса внезапно застрял в горле Грима. Он не мог проглотить его или выкашлять, поэтому он просто взял стакан с малиновой жидкостью и сглотнул оттуда. Как будто пламя вошло в его рот и влилось в его живот, лицо Грима внезапно стало фиолетовым. Казалось, что кровь вот-вот вырвется из его лица. Это была кровь подземного огненного дракона. Огненный элемент продолжал исходить из мяса подземного огненного дракона и поглощаться в его голодное тело. С большим усилием Гриму удалось проглотить последний кусок мяса. Он больше не мог удержаться и положил лицо на стол. Его духовное сознание спуталось из-за огромного количества огненного элементия. Он был не способен мыслить ясно. «Хе-хе, малыш, это первая истина, которой я хотел тебя научить, прежде чем полностью погрузиться в бессознательное состояние», Грим смутно услышал громкий голос Халка. «Только зная, как правильно питаться, ученик адепта может стать лучшим бойцом. Запомни». Грим не помнил ни одной вещи, которая произошла после этого. Огненный элемент взорвался в его теле, подобно палящей лаве. Он метался через каждый кровеносный сосуд и вену. Слишком сильный огненный элемент окрасил его кожу в огненно-красный и нагрел кожу до такой степени, что при прикосновении можно было обжечься. Он был похож на печь в форме человека, которая работала на полную мощность. Ясно, что этот огненный элемент, который был полон сильной биологической активности, подходил для поглощения человеком. Он присутствовал в огромном количестве и пробивался через каждый дюйм его мышц, костей, сухожилий и крови. Грим был пьян. Он был пьян от огненного элемента. Когда Грим проснулся, прошло 17 часов. Время было точным до миллисекунды, как сообщил чип. Грим обнаружил, что лежит на теплом, уютном одеяле внутри маленькой палатки. Как только он открыл глаза, он почувствовал, что вот-вот взорвется. Беспрецедентное чувство удовлетворения от его родословной затопило большую часть его сознания. Гриму казалось, что все его тело дрожит и стонет от удовольствия. Ему казалось, что каждая кость и мышцы восхищаются, стремясь испытать новую силу. Родословная призывала его сражаться и изгнать поток бушующей силы в его теле. «Чип, что со мной случилось? Почему я так себя чувствую?» Грим всегда был спокойным человеком, который ставил разум превыше всего, поэтому он не привык к такому необычному импульсивному состоянию. Бип обнаружено, что атрибуты тела хозяина достигли верхнего предела, также обнаружено большое количество неабсорбированного биоактивного элементия внутри тела хозяина. Аномальное чувство исходит от стимуляции этого биоактивного элементия. Предполагается, что хозяин выполнил практику огненных заклинаний за раз, так, накопленный биоактивный элемент смог поглощаться. Черт, все это из-за чрезмерно низкого предела выносливости его тела. Казалось, что он просто не мог вынести питание, которое он получил от деликатеса. Грим мгновенно вскочил с одеяла. Он слегка сжал кулак и сразу почувствовал, что вокруг него стала собираться взрывная сила. На мгновение он подумал, что он переключился на путь адепта по очищению тела. Он поднял палатку и вышел из нее. Он понял, что он все еще находится в тренировочном лагере и его просто принесли в палатку с западной стороны. Это было в противоположной стороне от деревянной каюты на востоке. С его восприятием он мог сказать, что некоторые из этих палаток были пусты, в то время как другие были заняты людьми, которые либо медитировали, либо спали. Это было утро следующего дня. Элита тренировочного лагеря добросовестно практиковала свои магические заклинания на краю большого поля. Когда Грим наблюдал за умелым и свободным способом практики их мгновенного метания, он не мог удержаться, чтобы попытаться попробовать свое заклинание. Фактически, мгновенное метание заклинания было способностью зрелых заклинателей. Когда ученик достигал определенного уровня мастерства магических заклинаний, он пытался сжать или даже пропустить часть заклинания, сохраняя при этом непрерывность заклинания. Конечная цель этой кропотливой тренировки состояла в том, чтобы мгновенно выпускать заклинания. Некоторым адептам даже не нужно было повторять десятки или даже сотни слов. Вместо этого несколько коротких заклинаний, все, что им нужно, чтобы сказать, чтобы мгновенно применить заклинание. Однако сжимание длинного повторения в короткое требовало от заклинателя часов практики. Кроме того, требуется секретное магическое наследие заклинаний. Вот почему семья адепта была настолько важна для ученика адепта. У каждой семьи адептов свое собственное наследие магического заклинания. Только ученик, принадлежащий к этой семье адепта, сможет наслаждаться наследием и методами, которые были переданы поколениями старших адептов. Это делало их путь плавнее и легче. Или иначе, без помощи таких древних знаний, ученик должен был идти по своему пути на ощупь. При этом даже ученику с необыкновенным магическим талантом все равно придется тратить драгоценное время, которое у него было. Взять Грима в качестве примера. В настоящее время, если он произнесет 1/3 магического заклинания, заклинание вступит в необратимый процесс формирования. Если этот процесс будет прерван или он прекратил метание на полпути, ему придется противостоять определенной степени ответного удара. Но ученики, которые имели наследство от своей семьи, могли хитрить. Они знали, какую часть они должны были остановить, и они знали, как прекратить метание на полпути, избежав обратной реакции. Только это само по себе Грим не мог изучить сам. Он не смог бы узнать это, даже если бы он провел бесчисленные годы, практикуя заклинания. Таким образом, это было преимуществом наличия наследия. Те ученики, которые узнали свободное метание, могли практиковать свои магические заклинания произвольно, и когда заклинание почти активировалось, они развеивали его. Они могли улучшать свое мастерство магического заклинания, многократно практикуя таким образом. В конце концов, у духа ученика-адепта существовал предел. Без использования мгновенного метания или свободного метания, дух истощался после дюжины магических заклинаний. После этого можно было только спать для восстановления своего духа. Но, используя мгновенное метание, можно практиковать 100 или даже 1000 раз каждый день. Следовательно, прогресс ученика, имевшего доступ к наследию и Грима, который казался дикарем, был совершенно иным. Прямо сейчас у Грима не было времени, чтобы чувствовать зависть к таким ученикам. Он пришел в угол тренировочного поля и нашел большую скалу в качестве своей цели. Он начал многократно применять последнее установившееся заклинание, которое у него было – пылающее копье. По сравнению с тихим и спокойным свободным метанием, которое шло рядом с ним, практика заклинания Грима была похожа на дикую бомбардировку. После его громкого чтения он продолжал стрелять одно пылающее копье за другим. Вещи, похожие на горящие копья, продолжали появляться в его руке и, издавая шипение, влетали в большую скалу, которая стояла в сотне метров. Урон пылающего копья, наряду с его мощным взрывом, мгновенно затопил большую горную цель яростным бушующим морем пламени. При обычной ситуации, жалкие 9 очков духа Грима были бы истощены после 4 пылающих копий, но по какой-то неизвестной причине сильная и бушующая энергия элемента огня выходила из его тела. Он был настолько силен, что даже чувствовал, что его дух вот-вот взорвется. Поэтому у Грима не было выбора, кроме как продолжать метать пылающие копья, чтобы освободить огромное давление, которое он ощущал на своем духе. Весь тренировочный лагерь был потрясен. Глава 70. Дремавшие ученики яростно взревели и повыскакивали из своих палаток. Темные круги под глазами свидетельствовали о необходимости сна. Они громко проклинали их невнимательного сверстника. Но когда они увидели молодого человека перед большой каменной мишенью, у них не было выбора, кроме как остановить свои действия и сердито вернуться в свои палатки. Вскоре на вершине палаток появилось сияние. У учеников не было выбора, кроме как использовать магические заклинания, чтобы защитить себя от беспорядков снаружи. Через полчаса Грим тяжело дышал, и уровень его духа был очень низким. Благодаря своему тонкому восприятию он ощущал постоянный поток энергии огня из глубин своей плоти, снабжающий его дух. Этот процесс был намного медленнее, чем раньше и, наконец, со скоростью, которую он мог выносить. «Как оно? Сейчас лучше?» – внезапно раздался голос. Гримм посмотрел через плечо и обнаружил Кевина. «Знаешь, сколько людей в этом тренировочном лагере ревностно относятся к твоему вчерашнему пиру?» Он скрестил руки и заговорил с улыбкой на лице. «То, что у тебя было вчера, было грандиозным праздником подземного огненного дракона, которого многие люди в этом лагере мечтают попробовать. Обед с Халком – это то, чем ты должен гордиться, а не возвращение чемпионом из подземного мира. Полагаю, это мясо очень дорого?» – спросил Гримм, почесывая голову. «Дорого? На самом деле, нет. На рынке ты можешь купить 500 граммов свежих ребер подземного огненного дракона за 100 магических кристаллов, а бокал крови дракона стоит 200 магических кристаллов». Хотя Кевин говорил довольно спокойно, Гримм почувствовал, что мужчина разговаривает, стиснув зубы. Гримм уже не был таким неопытным новичком. Теперь он ясно понимал истинную ценность магических кристаллов. Для ученика, как он, который приехал сюда для выполнения просто инспекционной миссии подземного мира, каждый поход в подземный мир приносил ему награду в 5 баллов за заслуги и 10 магических кристаллов. Для элитного ученика, такого как Кевин, награда за каждую миссию составляла примерно 10 баллов за заслуги и от 30 до 40 магических кристаллов. Отнимая основные расходы на приобретение материалов и предметов первой необходимости, элитный ученик с экономией в 200-300 магических кристаллов считался богатым человеком. В противном случае, после вчерашней ставки, почему так много элитных учеников сжали зубы и желали сожрать его живьем? Если быть честным, после двух ставок Гримм забрал почти все сбережения каждого ученика из элиты в этом тренировочном лагере. Если бы Халк не отдал приказ, возможно, как только Гримм вышел бы из этого тренировочного лагеря, его поприветствовали бы бесчисленные ученики, ожидающие избить его и ограбить. Несмотря на то, что он выиграл себе огромную сумму нечестным путем, когда Гримм услышал реальную цену подземного огненного дракона, он все еще не мог контролировать себя, а его лицо сильно дергалось. Больше не сдерживаясь, Гримм испустил бушующий рев в небо. «Если бы я знал, что это так дорого, я бы, определенно, не тронул бы его, я бы съел побольше». Пошутив немного, оба снова посмотрели друг на друга, они чувствовали себя немного ближе. Фактически, с первого дня, когда они встретились, Гримм был в тайном благоговении перед этими элитными учениками, которые прошли через бои на смерть. Хотя он победил двух довольно известных продвинутых учеников, они фактически сражались публично в открытом поле. Если бы не было ограничения из-за боевого поля или ограничения в магии, Гримм, который был только начинающим учеником, был бы слишком слабым. Он был сильным благодаря своим големам, а сам был слишком слаб. Если бы он и Темный Вуд были на густой лесной горе, Темный Вуд, который был экспертом в заклинаниях проклятия, имел бы тысячи способов свести Гримма с ума. А если бы его противником был Кевином, Гримм погиб бы на месте. Он никак не мог прятаться под землей весь день, пытаясь избежать атаки противника. Ему нужно было бы вернуться на поверхность, чтобы поесть, попить и поспать. Когда он смягчил бы свою бдительность, враг тут же бы его убил. Поэтому, несмотря на то, что его боевые способности получили признание большинства людей, Гримм знал себя. Возможно, он действительно представлял угрозу для большинства людей в этом тренировочном лагере, но это не было бы фатальным, и поэтому члены этого тренировочного лагеря приняли его довольно снисходительно. Если бы Гримм был опьянен славой своих побед и попытался обходиться с этими людьми высокомерно, то все, с чем бы он столкнулся, была бесконечная враждебность и ненависть. Именно по этой причине, когда Кевин выразил свою доброту, Гримм немедленно погасил это десятикратным энтузиазмом. Хотя Кевин был намного старше Гримма, ему было всего 27, и он был еще молод. Следовательно, они не слишком отличались друг от друга. Поговорив некоторое время, Кевин достал старый мешок и отдал его Гримму. «Это твоя доля после вчерашней победы. Неудобно носить так много магических кристаллов, поэтому я поменял большинство из них на магическую кристальную карточку. Ее можно использовать в обмен на магические кристаллы на всех станциях Адепта, принадлежащих ассоциации Жентарима. Это намного лучше, чем носить с собой несколько тысяч магических кристаллов. Грим был рад и горячо выразил свою благодарность. «Ерунда, нечего благодарить. На самом деле, я должен сказать тебе спасибо. Если бы не ты, вчера я бы не смог заработать небольшое состояние. Ха-ха, ты не видел, как завидовали те ребята. Это был такой приятный момент». Грим потер ладони, но не знал, как продолжить этот разговор. Хотя было приятно дружить с Кевином, казалось, что Грим обидел еще много парней в этом лагере. «Не волнуйся, Халк отдал приказ. С этого момента ты станешь частью моей команды. Но, возможно, ты не знал, но с момента, как Халк упомянул об этом, ты потерял сознание и тебя унесли из деревянной кабины». Кевин рассмеялся. Хотя он дразнил Грима, Грим слышал нотку зависти в словах Кевина. «Брат Кевин, можешь объяснить ответственности силу ученика лагеря? Ха-ха, никаких проблем. Пойдем обратно в башню адепта. Я расскажу тебе о реальном положении этого тренировочного лагеря на пути назад». Когда Грим забрал свое огромное состояние и благополучно вернулся в свою резиденцию в башне адепта, он, наконец, лучше понял, что такое тренировочный лагерь. Тренировочный лагерь, как и предполагало его название, был учебным лагерем, используемым для обучения элитных учеников. Но это было также сотрудничество, используемое для поддержания интереса небольших семейств адептов. В конце концов, хотя это называлось подземной пещерой, наряду с темным и глубоким подземным миром, она также охватывала горный хребет Кирал и обширный лес, полный ресурсов, которые покрывали 30 тысяч миль земли. Это был также один из самых богатых регионов Дагон. Кроме того, адепт второго ранга, который был отправлен сюда ассоциацией Жентарима, жил в уединении внутри башни адепта и редко показывался публике. Если не серьезный инцидент, как падшие адепты, которые атаковали их на поверхности, он никогда не вмешивался ни во что из подпольной пещеры и сосредоточивал свое внимание только на своих собственных волшебных экспериментах. Иногда он тайно отправлялся в подземный мир, но главным образом собирал знания и ресурсы, необходимые для его эксперимента. Он редко принимал участие в битве между адептами с поверхности и падшими адептами. Воистину, все 17 адептов первого ранга, которые управляли башней адептов в подземной пещере, были лицами, принимающими решения в каждом отдельном деле. И за каждым из них была семья адепта, которая была значительной в регионе Дагон. Разумеется, общая численность этих семей адептов была незначительной в глазах ассоциации Жентарима, поскольку они считались лишь малыми семьями адептов. Но в регионе Дагон они были местными злодеями, которые все контролировали. Обычные человеческие дворяне и торговцы могли искать защиту только от семей адептов. Только тогда они могли бы зарабатывать на жизнь, принося бесконечную прибыль из хребта Киралы. Травы, леса, специальные растения, кожа, ядра демонов, таинственные демоны, независимо от того, какой материал или ресурс, это всегда можно было найти здесь. Бесчисленные группы охотников, разведывательные группы, которые отваживались ходить между крутыми горами в хребте Киралы, обеспечивали постоянный запас драгоценных ресурсов и предоставляли львиную долю инвестору, который их поддерживал. Но это были низкосортные ресурсы. Реальные предметы, из-за которых семьи адептов были настолько богаты, были магическими материалами, которые пришли из подземного мира. Темная трава, призрачный гриб, девятиглазые камни, пп. До этого были камни ночного глаза, возможно опечатка, далее будет видно. Это предметы, которые могли соблазнить даже официальных адептов, они были основной причиной, по которой семьи адептов могли продержаться 100 или даже 1000 лет, не распадаясь. У обычного человека не было возможности рисковать в глубинах подземного мира и собирать эти ресурсы. Только таинственные существа, обладавшие специальными методами, ученики адептов, имели возможность входить на территории подземных существ и приносить редкие и драгоценные ресурсы. Все 17 размещенных адептов представляли 17 лучших семей адептов в регионе Дагон. Пока они существуют, ни один чужак не может вмешиваться в интересы этих семей адепта. Разумеется, официальные адепты не участвовали в такой кропотливой, но долговременной задаче. Младшие ученики из каждой семьи действовали для них, чтобы завершить эту миссию по сбору урожая. При этом они не только могли обеспечить непрерывность интересов своей семьи, но и обучать лучших юниоров своей семьи. В конце концов, был создан тренировочный лагерь. Если бы все 17 адептов были представителями их соответствующей семьи адепта, то все элитные ученики в этом учебном лагере были бы наемными убийцами их соответствующей семьи адепта. Как только что-то навредило бы интересам их семьи, они были бы палачами, которые выделялись для защиты интересов и лица своей семьи. Конечно, если исследовательская группа, которая была отправлена или вложена семьей, обнаружила редкого демонического зверя или дьявола, которого они не смогли захватить, ученики в учебном лагере внесли бы свой вклад и предоставили поисковой команде мощную поддержку магическими заклинаниями. Тем не менее, самая важная деятельность для элитных учеников по-прежнему лежала в подземной пещере. Это место стало жизненным тросом для семей адептов, ресурсом, который они никогда не отдавали. Глава 71. Поскольку существование подземной пещеры было очень важно для всех семей адептов в регионе Дагон, иностранные элитные ученики, такие как Грим, стали их любимой мишенью для вербовки. Во-первых, наличие иностранных новобранцев не влияло на их текущие интересы. Без поддержки семьи адептов ученикам адепта не хватило бы смелости оскорблять официальных адептов открыто. Таким образом, набранные элитные ученики могли стать их головорезами, но не могли стать одним из их конкурентов. Во-вторых, подземный мир – место далеко не мирное. Редкие ресурсы, которые искали адепты с поверхности, также были мишенью для ублюдков подземелья. Таким образом, начало каждой отдельной экспедиции было также началом хаотической битвы между двумя сторонами. Из-за обширных исследований и разработок все редкие ресурсы, добытые в подземном мире, были раскопаны, а их места были отмечены как ресурсные участки. В какое время эти ресурсы созреют и в какое время их нужно было собрать, обе стороны знали очень хорошо. Поэтому, всякий раз, когда приходило время собирать урожай, в окрестностях этих ресурсных участков могла произойти смертельная резня. Ни одна из сторон не отправляла своих официальных адептов в эту битву, но ограничила битву до уровня учеников. Только победитель имел право войти на ресурсный сайт и собрать ресурсы. Что касается проигравших, либо они бежали с ранами, либо были убиты в битве. Таким образом, кровавая бойня продолжалась более 300 лет в подземной пещере, и в этом месте она стала неписаным указом. Используя своих сильнейших учеников в качестве своего талона, обе стороны будут бороться за фиксированные ресурсы каждый месяц. Победитель брал все, а проигравшего убивали. Это была арена, где псевдоадепты могли бы устроить хорошее шоу. Теперь, из-за уникальности способности Грима, его выбрали в тренировочный лагерь под руководством Халка, и ему очень повезло стать членом вместе с другими учениками элиты. Из-за этого стал более занятым, так как помимо выполнения миссии ученика, организованной ассоциацией Жентарима каждые 15 дней, ему также необходимо было периодически ходить в подземный патруль тренировочного лагеря. При этом скорость получения очков за достижение Грима была, безусловно, быстрее, чем у других обычных учеников. Получив базовое понимание ситуации на тренировочном лагере, Грим покинул Кевина и вернулся в свою резиденцию. Войдя в комнату и запер дверь, Грим убедился, что вокруг безопасно. Затем он начал вынимать из своего тела предметы. Браслет дворянина, браслет колючей брони, ботинки ускорения, кричащая ветвь, гномьи очки. Удостоверившись, что никакие магические заклинания не затрагивают его тело, он внутренне отдал приказ. Чип, просканируй текущую ситуацию моего тела. Бип-миссия принята. Начало сканирования тела хозяина. После того частота духа распространилась по его телу, последние данные Грима спроецировались ему в глаза. Когда он уставился на статистику, на лице Грима появилась улыбка. По сравнению с его ранее хрупким телом, все атрибуты Грима были теперь на новом уровне. Телосложение было атрибутом с самым выдающимся улучшением, так как он подскочил на 2 очка. В конце концов, всего месяц назад у Грима было всего 3 очка. По сравнению с другими учениками он был слишком хрупким, чтобы выдержать даже порыв ветра. Хотя другие 3 атрибута увеличились с небольшим отрывом, все они значительно улучшились и больше не находились в застойном состоянии, как в прошлом. После того, как он просмотрел свои атрибуты, Грим удобно расположился на стуле. Он вытащил из своей сумки бутылку зелья концентрации разума и молча осмотрел. Светло-голубое зелье качалось в крошечной бутылке, были видны маленькие голубые гранулы. Но поскольку их аура была изолирована внутри бутылки, чипу было очень сложно получить точный анализ ингредиентов, содержащихся в этом зелье. Грим осторожно вытащил пробку, и уникальный аромат моря мгновенно ворвался в его ноздри. Без колебаний Грим откинул голову назад и сглотнул зелье за один раз. Как только зелье вошло в его рот, Из его ноздрей внезапно вырвался светло-голубой туман и сформировался перед его глазами в маленькую русалку размером с большой палец. Крошечная русалка быстро засохла, ее тело почти исчезло, и внезапно раздался резкий и жалкий визг по всей комнате. Крик не продержался долго, и образ русалки быстро исчез, а затем растворился голубой туман. Но резкий крик русалки проник в сознание Грима с печальным и чувственным проклятием. Чип, что только что произошло? Бип, обнаружено наличие проклятия плоти. Предварительная оценка показывает, что это отрицательный побочный эффект зелья. Рассеивая его, эффективность зелья будет ниже. Хозяин хочет использовать дух и рассеять это проклятие плоти. Грим вздохнул. Раньше он слышал, что зелье концентрации разума имеет сильный отрицательный побочный эффект. Похоже, слухи были реальными. Чтобы увеличить свой дух, у него не было выбора, кроме как выдержать разрушение этого проклятия плоти. Отказ. Просто продолжай динамическое сканирование. Команда принята. Эффект зелья начинается. На листе атрибута, проецируемого перед глазами Грима, число, представляющее его дух, медленно начало расти. В то же время его телосложение начало падать. 8.43, 8.44, 8.47, 8.53, 8.62, 4.98, 4.97, 4.95, 4.92. К счастью, вчерашний грандиозный праздник подземного огненного дракона принес Гриму много жизненной силы, что минимизировало большую часть боли его внутренних органов, хотя по-прежнему казалось, что его покусали тысячи муравьев одновременно. В противном случае даже он сам не мог быть уверен, сможет ли он выдержать этот болезненный процесс до конца. Вынося душераздирающую боль, исходящую от всего тела, его только радовал постоянно растущий духа. 8.98, 9.03, 9.08. Даже с болью, Грим улыбнулся, увидев, что его дух, наконец, перешагнул 8 и успешно стал девяткой. Когда его дух остановился на 9.27 и больше не двигался, Грим издал глухой стон и выдал команду. Чип, развей проклятие плоти. Команда принята. Освобождение огненного элементия. Теплая энергия начала течь по всему его телу, и ощущение боли и покалывания постепенно стихло, прежде чем полностью исчезло. Грим больше сосредоточился на изменившихся атрибутах. Ух, эта бутылка зелья принесла увеличение 0.85 духа Грима. В то же время его телосложение уменьшилось на 0.77, и даже его сила упала на 0.05. Грим встал и попробовал свое тело. Хотя чувство пустоты, вызванное уменьшением его мускулатуры, все еще было там, оно было не таким сильным, как он ожидал. Казалось, что вчерашний грандиозный пир принес ему скрытые преимущества. Между тем, увеличение его духа привело Грима к улучшению его общей способности. Значительно улучшилась скорость его мысли или глубина его духовных чувств. Соблазнившись результатом, Грим колебался полсекунды, прежде чем он достал еще одну бутылку зелья концентрации разума, вытащил пробку и сглотнул. Грим переносил негативные последствия зелья. Ту же боль, одно и то же проклятие плоти, такое же ожидание. Единственным предметом его внимания был дух, который постоянно увеличивался. 9.29, 9.33, 9.46, 9.52. Внезапно зазвонил чип. Предупреждение, повреждение мышц хозяина превысило 17%, урон мышцам превысил 19%, урон мышцам превысил 21%. Бип, предупреждение, урон мышцам превысил 21%. Невмешательство приведет к тому, что хозяин войдет во временное состояние распада. Хозяин хочет вмешаться, Грим слегка сжал челюсти и ответил с глубоким голосом. Отказ. Первоначальное болящее и покалывающее ощущение превратилось в сильную боль, будто его сердце порезали, и пот катился по его лбу. На стуле Грим искривился и боролся с болью, полагаясь на свою силу воли, чтобы он не потерял сознание. Если он потеряет сознание, он потеряет контроль, и проклятие плоти нанесет ущерб его телу, прежде чем оно растворится. Без сомнения, это принесет еще больший урон его телосложению.